Глава 73. Костя. Марк бледнеет, заглядывая ему через плечо в экран смартфона и сам тоже словно на секунду теряя рассудок. Охренеть! С экрана нам машет Марго, вид у нее неважный, глаза красные, опухшие, зато губы изогнуты в странной, совсем ненатуральной, слегка сумасшедшей улыбке. Рита посылает в камеру воздушный поцелуй, а потом в объектив попадает спящая на ее диване Ника. Рита гладит ее по волосам и что-то сбивчиво говорит. А потом я замечаю в ее руке нож. Огромный такой тесак. Внутри все аж леденеет. «Какого хрена?» – оторопела, спрашиваю я. «Она хочет, чтобы я приехал только один!» Не своим от страха голосом говорит Марк. «Говорит, что нам нужно поговорить!» «Так!» В голове словно шестеренки взрываются. «Так!» Я начинаю ходить туда-сюда по коридору. Нужно что-то придумать, притом быстро. «Нам нужно оружие!» Говорю я, и Марк согласно кивает. «Кто знает, что придет в ее голову?» Стучусь в дверь. Алена не спешит открывать. Я долблю сильнее. Но по ту сторону от двери все громче звучит какая-то музыка. Набираю ее телефон, но... Кажется, Алена меня заблокировала. Не хочет иметь дело с мудаком? Как же это не вовремя? Дьявол, на все это нет времени. Ладно, хрен с ним. Беру лежащий на соседнем столике листок и ручку и пишу Алене записку, проталкивая ее под дверь. Бью еще раз ногой по дереву. Никакой реакции. Мы с Марком идем к лифтам, я постоянно набираю Никите. Но тот, скорее всего, занят по нашему делу. Дожимает моего тестя. Так что, скорее всего, его телефон, как и прочие личные вещи, остались на проходной. «Сами поедем», — говорю Марку, и друг согласно кивает. Он все смотрит на видео, видимо, поставив его на повтор. «Диктуй адрес», — говорю я, поворачивая ключ в зажигании. Марк явно не в состоянии сейчас управлять автомобилем. «И набери ей! Постарайся говорить, пока мы не приедем!» Навигатор показывает, что добираться до места назначения около 30 минут. Давлю по газам, обхожу всех, кого только можно. Из открытых окон нам в спину летят проклятия и прочие недовольства водителей. Но сейчас мне плевать. У меня такое ощущение, словно меня по голове чем-то тяжелым ударили. И теперь она звенит, как грёбаный колокол. Не могу понять, как же все это получилось. Ника, монашка, видео. В то утро наш телефон исчез, как исчезла ночная гостья. Прежде чем провести с нами ночь, она ушла. Сбежала, пока мы с Марком решали ее участь, стоя на балконе. Потом мы изрядно выпили, и она вернулась. Но что, если вернулась к нам не она, а какая-то другая девушка? Быть может, то и была Рита? Ведь в тот вечер она тоже была на корпоративе. Как раз перед тем, как я натолкнулся на монашку, мы с Марком собирались найти Риту и позабавиться с ней. Но тогда каким образом видео попало в сеть? Все это время я думал, что его выложила пропавшая девушка. Думал, что ее целью были мы с Марком. Она решила поиздеваться над нами и тем самым поспособствовать нашему увольнению. Ведь девушка-то была в маске. Однако теперь в моей голове все смешалось. Быть может, целью того видео были не только мы с Марком, но и Ника тоже. «Приехали!» – комментирует Марк. За всю дорогу он так и не дозвонился до Маргариты, и от этого внутри у меня все сжимается от паники. «Какой этаж?» – спрашиваю его я. «Вот эти окна!» – Марк показывает на приоткрытую дверь балкона третьего этажа. «Ты что, был у нее дома?» – хмурюсь я. «Как-то после работы подвозил», — еле слышно отзывается Марк. «Она предложила зайти, ну и...» «Ясно», — обрываю его я. «В общем, слушай сюда, план такой».